Глава 7. Возврат долга. Постепенно жизнь на новом месте входила в колею. Я уже лучше ориентировалась в замке, контакт с будущими родственниками тоже налаживался. Кажется, я понравилась родителям Харальда, а это важнее всего. Я боялась совершить какую-нибудь оплошность, из-за которой договоренность между нашими семьями будет нарушена. Но пока все шло хорошо. Особенно радовало, что Арней перестал появляться на общих обедах и ужинах. В его отсутствие мне дышалось легче. Его интерес ко мне был не кстати. Я искренне хотела стать Харальду любящей и верной женой. Его старший брат совершенно не вписывался в картину моего будущего. Не видя Арнея несколько рассветов, я решила, что с этим покончено. Он наверняка и думать обо мне забыл, а я что-то себе навоображала. Пора переключиться на мысли о подготовке к свадьбе. Благо, до нее осталось недолго. Сначала выбор свидетелей, а потом и само торжество. Каждое утро ко мне приходила горничная и приносила завтрак. Она стучалась, и я открывала дверь. Так было и в этот раз. Раздался стук, и я по привычке распахнула дверь настежь, о чем тут же пожалела. На пороге стоял Арней. Рано я расслабилась. Я попыталась закрыться, но он подставил ногу, не позволив захлопнуть дверь. «Я принес твою одежду», — сообщил он. «Мне передать ее прямо здесь, в коридоре?» «Этого нельзя допустить. Если кто-то увидит, как он отдает мне платье, я даже представить боюсь, что тогда будет». Скрипя сердце, я отпустила дверную ручку и отошла вглубь спальни. Арней тут же воспользовался приглашением, вошел и прикрыл за собой дверь. Мы оказались наедине. Снова. Что ж, по крайней мере, в этот раз я одета, уже плюс. «Твои вещи». Он поставил на пол между нами тюк, в котором была спрятана одежда. Хвала богам, ему хватило ума замаскировать свою ношу. Узел развязался, тюк распался, и я увидела свое платье и белье. Что-то было не так. Присмотрелась и поняла. Ну точно, нет нижней сорочки. «Здесь не все», — скрестила я руки на груди. «Вот как?» — приподнял он брови. «Чего же не хватает?» «Моей нижней сорочки». «Должно быть, завалилась куда-то. Я поищу ее, и если найду, принесу». Я кивнула. Не хотелось, чтобы у Арнея оставалась хоть малая часть моей одежды, тем более такая интимная, как нательная сорочка. На всем моем белье вышит мой вензель. Не дай боги, кто-то увидит у постороннего мужчины мою вещь. Меня в тот же миг с позором выгонят из крепости Кондор. Я направилась в гардеробную и вернулась оттуда с халатом Арнея. Его брови удивленно приподнялись. Наверняка он думал, что я давно от него избавилась. На самом деле, именно так я и собиралась поступить, но почему-то все откладывала этот момент. Наверное, просто не знала, как это сделать. Сжечь, выбросить. Любой вариант, в случае чего, вызовет кучу вопросов. Поэтому халат так и лежал в гардеробной. Я засунула его в ворох другой одежды, туда, где никто не найдет. Мы обменялись вещами, но Арней не торопился уходить. Мне это не нравилось, и я уточнила. «Вы хотели что-то еще?» «Всего один вопрос, Фрея», — сказал он. «Ты когда-нибудь сходила с ума от желания прикоснуться к другому человеку?» Его жадный взгляд скользнул по моему телу. Арней стоял на месте, не пытался приблизиться, но мне от этого было не легче. Его присутствие давило на меня. Эта огромная комната слишком тесная для нас двоих. «Нет», — протянул он, — «ты еще неопытная. Ты не знакома со страстью. Но я могу стать твоим учителем». «Замолчите!» — я вскинула руку. «Опомнитесь! Скоро я назову мужем вашего брата, а вы предлагаете...» Мне стоило трудов произнести это слово. Оно обожгло язык, когда я, наконец, сказала «измену». «Не смотри на меня, как на чудовище. Я могу на пальцах пересчитать благородных дам, которые хранят верность мужьям. Я был почти с каждой из них. И теперь решили заполучить меня? Простите, но со мной вас постигнет разочарование. Я не стану очередным пунктом в вашем списке имен. Я буду верна мужу, вашему брату». Последнее я повторила с нажимом, напоминая, что Арней вообще-то подбивает меня наставить рога родному брату. Но ему было плевать. Его глаза полыхнули совсем по-звериному, когда он получил отказ. В несколько широких шагов он преодолел разделяющее нас расстояние, переступил через тюк на полу, настиг меня у стены, куда я отступила, протянул руку и намотал на палец локон моих волос. Осторожно дернул его на себя, заставляя меня наклониться. Я вынуждена была это сделать, чтобы избежать боли. Но все выглядит так, будто это я тянусь к нему. Мы были слишком близко, опасно близко друг к другу. Губы Арнея коснулись моего виска, когда он прошептал. «Ты мне снишься. Каждую проклятую ночь. Я дотрагиваюсь до тебя в этих снах. Целую, глажу твою кожу. Ты искушаешь меня». «В этом нет моей вины!» — воскликнула я. Но он накрыл мой рот ладонью, чтобы молчала. Он не хотел слушать, только говорить и трогать. «Ненавижу тебя». Голос злой, а поцелуй за ухом нежный. Как понять этот контраст? Что из этого правда? Слова или действия? А может, и то, и другое? «С ума по тебе схожу. Ты меня околдовала. Признайся, красотой своей. Выжег бы себе глаза, чтобы тебя не видеть. Но что толку? Ты здесь, и здесь». Он коснулся сперва виска, потом груди в районе сердца. «Застряла, как заноза». Я дернулась. Лучше лишиться части волос, чем позволить этому продолжаться. В любой момент могла войти горничная. Если она застанет нас, я погибла. Своими притязаниями и поступками Арне Гидеон подвергал меня опасности. Но он вряд ли это осознавал. Его интересовали только собственные желания. «Прошу», — выдохнула я, без особой надежды на благоразумие мужчины. «Отпустите». Внезапно это сработало. Он послушался, разжал пальцы. Мои волосы выскользнули из его хватки, и я тут же отшатнулась. Не верилось, что он освободил меня. Хищник загнал жертву, уже впился в ее шею зубами, но вдруг, пожалев, выпустил. Чудеса! Я видела по глазам, Арнею невероятно сложно смириться с отказом. Возможно, это впервые в его жизни. Охотно верю, что прежде женщины не говорили Арнею Гидеону «нет». У него было все необходимое, чтобы их покорить — внешность, сила, власть и богатство. И тут вдруг я со своими принципами. К подобному он был не готов. «Твоя сорочка останется у меня», — заявил Арней. «Она мой залог». «Залог чего?» — охрипшим от волнения голосом уточнила я. «Не переживай, я не такой подлец, чтобы шантажом укладывать женщину в постель». «Тогда зачем тебе сорочка?» Незаметно для себя я сменила официальный тон на обычный. «Полагаю, после всего, что между нами было, я имела право обращаться к наследнику великого рода на «ты». «Просто хочу, чтобы ты знала, сорочка у меня. Быть может, ты будешь хоть иногда думать обо мне». Больше он ничего не сказал, ушел. Нужно отдать Арнею должное, он добился своего. Я и правда думала о нем. Чаще, чем мне хотелось. Я не могла молчать об этом случае. Опасности подвергалось не только мое будущее. Позже, днем, мы с дядей Олафом гуляли в саду, и я рассказала ему о визите Арнея. Мне нужен был совет взрослого опытного человека. Что делать? Как избавиться от домогательств, не ссорясь с будущим родственником? «Ты правильно поступила, отказав ему», — кивнул дядя. «Конечно, наследник для нашего дела полезнее, чем его младший брат». При этих словах я резко остановилась. Дядя тоже, так как я держала его под руку. Мне послышалось, или он сказал, что стать любовницей Арне Гидеона не такая плохая идея? «Но все-таки синица в руках надежнее», — размышлял между тем дядя вслух, не замечая моего возмущения. «Арне не женится на тебе. Ему уже подыскали выгодную партию. Максимум, что тебе светит, — статус любовницы. Но если об этом узнает Харальд, свадьбе не бывать». «Поэтому я никогда на это не пойду», — выпалила я. «Ну что ты?» — привычно похлопал меня по руке дядя. «Я же ни к чему тебя не принуждаю. Но если после свадьбы ты отнесешься более благосклонно к Арнею, осуждать не стану. Взяв тебя в жены, Харальд уже не сможет от тебя отказаться». Ушам своим не верю. Этот человек качал мою колыбель, учил ездить верхом, возился со мной, да он практически вырастил меня, заменив отца, который всегда был занят делами крепости. и теперь он же склоняет меня к Адюльтеру? Более неловкий разговор сложно представить. «Я услышала твой совет, дядя Олаф», — холодно произнесла я, убирая руку с его предплечья. «Не злись на меня, Фрея», — добродушно улыбнулся он. «Перед тобой стоит сложная задача, но твоя цель благородна. Вспомни об отце. Он отдал жизнь в этой борьбе. Подумай, что будет с твоей семьей, жителями крепости, если ты не справишься». Я передернула плечами. Окровавленное тело отца до сих пор стояло перед мысленным взором. Год назад отец с небольшим отрядом возвращался из поездки в соседнюю крепость. По пути на них напали. Из отряда в 15 мужчин выжил лишь Отор, один из лучших наших воинов. Остальные были не просто убиты, а разодраны на части. Останки их тел разбросали в радиусе мили. Отцу распороли живот. Он умер в муках еще до того, как подоспела помощь. Мы хоронили погибших в закрытых саркофагах, потому что на них было страшно смотреть. Отор клялся, что на них напали не люди и не звери, а сущие монстры. И я ему верила. Такие увечья не под силу причинить ни клинку воина, ни клыкам хищника. Когда брат поведал об этом соседям, попросив у них помощи в борьбе с неведомой напастью, они отказали. Главы крепости усомнились в рассказе Отора, посчитав его ненормальным. После тех событий он и правда был не в себе, но его слова — истина. Это знал мой брат, это знала я и все, кто видел тела погибших. С тех пор нападения повторялись все чаще. Мой брат, заняв место главы крепости, попытался добиться военной поддержки, но безуспешно. У нас не было доказательств. Если нашим воинам каким-то чудом удавалось убить монстра, его собратья утаскивали тело с собой. Монстры были слишком умны, они не оставляли свидетельств своего существования. Брат был уверен, что за чудовищами стоят люди. Кто-то создал их и натравил на нас. Мы лишь первый пункт на их пути. Не остановим монстров и их хозяев сейчас. Сперва пойдет наша крепость, а следом за ней соседние. К сожалению, это понимали только мы. Другие не желали слушать. Мы едва держались, Гидеон и наша последняя надежда. Мой брак с Харальдом свяжет наши семьи крепкими семейными узами. Они не откажут родне в поддержке. Я верила в это всем сердцем. Если Гидеоны не придут нам на помощь, то крепость мирная, и все живущие в ней люди обречены. Но на нас эта зараза не остановится. Она пойдет дальше, когда весь прочий мир опомнится и поймет, с какой серьезной угрозой имеет дело, будет уже поздно.